Секция 28 сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. В вагоне. «Извините меня, мадам, вам фамилия Вигдорчик?» «Извините, мадам, мне фамилия вовсе Цукерман». «Цукерман? Такие Цукерман? Я бы никогда не подумала. А вам родственники Цукерзоны?» «Нет, таких не имею». «Но они же очень богатые люди. Кто не знает Цукерзонов? Своя фабрика, свои лошади, да еще хочет свой автомобиль купить. Уже 2 года хочет. Бедный человек, ничего подобного хотеть себе не позволит. А раз человек хочет автомобиль, а не селедку с луком, значит, у него где-то в кармане что-нибудь, деньги есть. Цукерзоны, ого, Цукерзоны богатые люди. Может, они и родственники, разве я знаю? Даже, наверное, родственники, только я этим гордиться не стану. Мне гордиться некогда, у нас бумажное дело». «А где вы, извините меня, имеете постоянное жительство?» «Мы живем себе в Риге». «В Риме? Ох, мадам, мадам, так вы же счастливый человек, мадам». «Ха, чего там?» «Так ведь это же, наверное, такая красота. Я бы дорого дала, чтобы хоть одним глазом посмотреть». «Может, одним таки хорошо, а как я 2 смотрю, так мне уже надоело». «А ну вы, наверное, шутите. А скажите, мадам, вы, конечно, по-итальянски говорите. Ой, хотелось бы мне хоть одним ухом послухать». «По-итальянски? Ну, чтобы да, так и нет. Зачем я имею говорить по-итальянски?» «Ну, а если вам что, у итальянцев купить надо, так вас не поймут». «Ай, что вы говорите, если там какой паршивец с обезьяном станет мне фальшивые янтари предлагать, так я буду из-за него итальянский язык ломать. Ха, очень мне надо». «Ой, мадам, вы меня удивляете. А скажите, как там природа? Очень жаркая». «Ну, чтобы очень, так нет. Летом таки ничего себе». «А у меня одно знакомое лицо там было, так уверяет, что вспотело». «Может, врет?» «А чего он станет врать? Что я ему платить буду, чтобы он врал, что ли?» «Так вы, мадам, не обижайтесь. Господин Люлька, богатый человек, имеет свою аптеку, а врет, как последний голодранец. Если он утром кофе кушал, так непременно всем скажет, что чай пил». «Ну, пускай себе. Пусть мои знакомые не вспотели. Я спорю, что... Ну, а скажите, какая у вас там красота в природе? Верно, поразительная? Я уж себе представляю различные кактусы и прочие животных и деревьев». «Ну, чего там, ничего особенного. Вы разрешите открыть окно, тут душно». «Позвольте, я вам сама открою». «Ну, чего же вы беспокоитесь?» «Так мне же ж нетрудно. Ну вот, теперь вам приятно. Я очень рада, что могла услужить. Так все-таки природа у вас чего-то замечательного». «Фу! Это природа?» «Ну, конечно, кто привык к красоте, тому уже не удивительно. Ах, мадам, прямо смотреть на вас приятно. И вот думаю, и человек, который наслаждается, прямо на вас какой-то особенный отпечаток. А вот эта брошечка, это там купили?» «Эту в Вильне. А вы, мадам, имеете деток?» «Имею дочку. Ах, что это за дитя? Прямо чего-то особенного. Красавица. Прямо даже говорить стесняюсь. Но только одно плохо. Глаза, можете себе представить, такие чудные, как у меня. Брови тоже мои, лоб, щеки, даже, если хотите, нос. А внизу все отец, отец и отец. Прямо чего-то удивительного. Такая молодая девочка. И вдруг глаза, брови, если хотите, даже нос, все мое. А внизу отец, отец и отец. Такое замечательное дитя. Хочу повезти ее на будущий год, показать ваш великий город. Только возня, заграничные паспорта, то, другое. А на что вам заграничные паспорта? Чтобы к нам ехать, вам заграничных паспортов не надо. Ну, вы меня удивляете. Вы, пожалуй, в Москву поедете с заграничным паспортом? Это кто же ж Москва? Ну, а чем вам Рига не Москва? На что мне Рига? Что вы мне Ригу в нос тычете? Так вы же хотите в Ригу. В Ригу? Я хочу в Ригу? Нет, слыхали вы что-нибудь подобное? Извините, мадам, только вы как услышали, что я из Риги, так вы совершенно сами себя потеряли. Вы в меня прямо вцепились зубами в глотку. Я никогда не слыхала, чтобы человек так через Ригу помешался. Извините, мадам, но только вы сами. Нет, вы меня извините, а не я вам. Нет уж, извините, это вы меня извините. Потому что вы тут нахвастали, а теперь сами не знаете, что. И подкрутитесь, закрыть окно, потому что мне в зуб дует. А, будете мне толковать, что дует. Выправляйте себе заграничный паспорт на Ригу. И она еще уверяет, что Цукерзон и ей родственники. Да Цукерзон вас знать не желает. Я ему расскажу, что вы в родню лезете, так он так засмеется, что у него жилет лопнет. Вот вам. Очень мне важно. А прошу не трогать окошко, мне душно. А, едет себе из Риги, так уж думает, что она сарберна. А, такой неинтеллигентной встречи нигде не найдешь. Прошу оставить мое окно. А, это уже ее окно, слыхали вы это? Что вы, Виндава-Рыбинская дорога или что? Прошу вас помнить, с кем вы говорите? С мещанкой из Риги. Очень интеллигентно. Прошу вас оставить окно. А когда мне дует в зуб? Извините, мадам. Нет, извините. Это вы меня. Извините, кондуктор, кондуктор. Прошу вас пересадить меня на другое место. Здесь у вас рижские пассажирки сидят. Фа-ха! Конец 28-й секции.